Почти тут же я пришел в себя, вернее, попытался. Знаете, Елизавета Петровна, это было так, словно я на миг заснул, а душу мою тут же уловили с очком и удерживали теперь всего в вершке от пробуждения. Вроде бы я знал, что сижу за столом, где идет какой-то недобрый разговор, но время в подвале текло очень медленно, настолько медленно, что я понял, пока здесь происходят тихоходные события и произносятся бесконечно длинные слова, я вполне могу навестить еще одно прилегающее помещение, даже не поднимаясь с места, так же, как делал раньше. Никаких прилегающих к подвалу помещений в моем доме нет, и мне никогда не случалось путешествовать, не вставая с места. Но если галлюцинирующий мозг желает сам себя обмануть, внутри у него не предусмотрено никакой тому оппозиции, что, конечно, делает любые человеческие потуги наистину весьма смешными. В следующий миг я, словно в арабских сказках Шахерезады, покинул подвал и перенесся в роскошно убранную спальню, причем роскошь эта ничуть меня не удивила. Затем я возлег на нежнейшее благоухающее ложе и стал ждать. Трудно решиться рассказать вам дальнейшее, Елизавета Петровна, потому что вы можете подумать обо мне дурно. Поэтому умоляю, дочитайте мой рассказ и не делайте прежде этого никаких выводов. Итак, предо мной вдруг появились вы. Да, Елизавета Петровна, это были вы. И никогда прежде, кроме, может быть, одной баденской ночи, не видел я вас столь ко мне расположенной. На вас был, простите, один лишь пеньюар, а в руках вы держали корону из золотого картона, вроде тех, какими увенчивают провинциальных трагиков, играющих Шекспира. Вы сладостно и покорно улыбнулись и водрузили эту корону мне на голову. Я поверить не мог, что все это действительно происходит. Вы сказали, что смиряетесь со своей долей и будете теперь служить мне, как положено женщине, от века. Никогда не ожидал я услышать от вас подобных слов, но со стыдом признаюсь, что они были мне приятны. А вслед за этим мой сон как бы расслоился на множество одновременно происходящих картин или сцен, и в каждой из них были заняты мы с вами. И всюду, Елизавета Петровна, вы, отринув всякую мысль о себе и даже самое свое достоинство, старались услужить мне, как раба своему господину. Я говорю не только о безумных плотских утехах, что я переживал во множественных тупиках и аллеях этого волшебного лабиринта. Нет. Все ваше существование целиком было подчинено моему удобству и приятности. И, глядя на ваше самоотверженное служение моей неге, я понял многое, что раньше просто не приходило мне в голову. Я никогда не задумывался, на какие тяготы и муки женщина идет, чтобы превратить себя в орудие мужского наслаждения. Уродующее тело корсеты, всякие каблучки, плечики и грудки, ежедневная раскраска лица вреднейшими субстанциями, необходимость следить за модой и слепо ей подчиняться, постоянное утреннее мучение с прической и особенно приведение самой души в подобие сладко мяукающего в мужское ухо органчика, словом, фундаментальнейшее издевательство над своей физической и духовной природой, и все это для того, чтобы я, Маркиан Можайский, мог сорвать на лугу жизни цветок своего наслаждения. И вот прямо посреди этого упоительного праздника мне как бы задан был вопрос, правильно ли происходящее, справедливо ли? Я задумался. Да, с одной стороны, это можно было назвать несправедливым и даже жутким, но с другой стороны, подобное состояние женщины является, скорее всего, природным, потому что его воспроизвели все великие цивилизации, а мало ли ужасов в природе. Посмотрите на брачные обычаи каких-нибудь термитов или жужелиц. Так и найдете все то же самое. Жуткие обе половинки человеческой жизни, что женская, что мужская, просто они жутки по-разному. И потом, разве это верно, что мужчина господствует над женщиной? Да, женщина искусно притворяется мужской игрушкой, но на деле Мужчина всю жизнь состоит при ней цепным псом. И в этом странная и прекрасная гармония между нами. Тогда, словно прочтя эту мою мысль, вы, Елизавета Петровна, нежно и тихо спросили, в каждой из переживаемых мною сцен одновременно, точно ли меня устраивает такое положение дел? И я, признаюсь, ответил, что вполне. Тотчас все переменилось, картины восточного наслаждения куда-то исчезли, и осталась лишь одна комната с ложем. Но теперь я был к нему привязан за руки и за ноги, а рядом появились вы с гневно искаженным лицом. О, как вы были прекрасны в этот миг и с кнутом в руке! Вы демонически захохотали, и в глазах ваших сверкнула ненависть, а затем вы обрушили на меня свой карающий бич, и тут произошло нечто немыслимое. Да, мне было больно, и очень, но куда сильнее боли оказалось нахлынувшее на меня упоение от того, что эту боль причиняете мне вы сами лично, а значит, в вашем сердце, несомненно, горит устремленный в моем направлении жаркий пламень, а уж гнев это или страсть... Велика ли между ними разница? Они пылают одинаково ярко и переходят друг в друга. Признаюсь, что здесь примешалось и несколько ощущений совсем иной природы, о которых приличия велят мне промолчать. Скажу только, что вместо крика боли я издал вой восторга. Я и не знал прежде, что настоящее наслаждение начинается за пределами всего мною изведанного. Этот мой счастливый возглас оказался для вас неожиданностью, потому что в ваши планы явно не входило продолжение Валтасарова пира. И тогда словно бы маска слетела с вас, Елизавета Петровна, и я понял, что на самом деле это не вы. Надо мной нависала одна из этих зеленых чертовок, самая большая и темная из всех, что я видел. Гульфик ее был отчетливого фиолетового цвета, значительно больше, чем у других, и ярко светился в полутьме. Именно он излучал нахлынувший на меня морок, заставивший принять ее, то есть его, за вас. Я делаю эту оговорку, потому что в тот же момент в мою голову раскаленным гвоздем вонзилось понимание, что передо мной стоит самая главная демоница из всех, и на земном языке ее следует именовать «Маршал А», называя в мужском роде даже мысленно. А потом «Маршал А» принялся яростно хлестать меня, хоть никакого кнута в его руке я уже не видел. Удары каким-то образом исходили прямо из фиолетового, так сказать, протеза, который от них разгорался все ярче и ярче. Моя издевательская корона слетела с головы и покатилась в угол. Удары, невероятно болезненное и сильное, заставили меня сжаться в комок, а потом я почувствовал, как само мое мужское достоинство начинает съеживаться и изменяется в женскую причинную часть. И с каждым ударом я все уменьшался и уменьшался, пока маршал А не превратил меня в лишенную пола пылинку и не выкинул из сна последним щелчком своего невидимого бича. Хочу заметить, Елизавета Петровна, что именно с той минуты, говоря об этих кошмарных созданиях, я преимущественно употребляю мужской род. Видимо, когда гимназические учителя утверждают, что розги способствуют запоминанию, это правда. В подвале все было по-прежнему. Увидев, что я пришел в себя, Капустин криво улыбнулся. «Главное, не смейтесь», — сказал он тихо. Говорить можно что угодно, но вот смеха они не переносят. У них с подобных сокращений гортани когда-то начинался ритуал оплодотворения, и они принимают смех за мужскую половую агрессию. Называть их можете как хотите, только при этом не хихикайте. Я кивнул, тогда он спросил меня уже громко, словно специально стараясь привлечь к нашему разговору внимание. «Теперь поняли, да?» Я опять кивнул. «Вот отсюда и растет весь феминизм», — сказал он. «А что это такое феминизм?» — спросил я. «Я объясню», — ответил Капустин. «Вы «Капитал» Маркса читали?» Признаться, что я не читал Маркса, показалось мне ужасным моветоном, поэтому я уклончиво качнул головой, так что понять меня можно было в любом смысле. «Тогда можно по аналогии с проституцией», — продолжал Капустин, еще сильнее возвышая голос, чтобы его точно услышали все в подвале. «Проституция — это когда из пизды извлекают прибыль, а феминизм — это когда из пизды хотят извлечь сверхприбыль». «Не позорьтесь, генерал», — хмуро сказал Димкин. «У Маркса про сверхприбыль нет. Про это у Ленина. У Маркса про прибавочную стоимость. Во-во-во», — с энтузиазмом подхватил Капустин. «Прибавочная стоимость за ту же мохнатку. Я про это именно и говорю». «Мохнатка — это язык ненависти», — без энтузиазма отозвался профессор Берч. «Нет», — ответил Капустин также громко. «Вы нас своими гаитянскими методами не зомбируйте. Мохнатка — это именно мохнатка, а никакой не язык». Мне казалось, что Капустин своим нелепым поведением сознательно провоцирует чертей и старается отвлечь их от манипуляций с ящиком Карманникова. Но те больше не обращали на него внимания, они внимательно изучали стальную коробку, прокручивая ее многочисленные циферблаты. Сам Карманников выглядел теперь гораздо хуже. Лицо его приобрело восковую бледность, и мне не хотелось даже думать о том, что делает внутри его черепа подрагивающий желтый канат, соединяющий его с одним из чертей. «Видели, как они наших партнеров воспитали?» Уже не говорил, а орал мне Капустин. Видимо, я был нужен ему в качестве того главного слушателя, к которому опытный ритор обращает свою речь перед толпой. Чтобы не сказать «отпидорасили». Они ведь перед этими сучками по стойке смирно ходят. Даже не перед сучками, а перед одной сучкой. Некоторые из чертей поглядывали на Капустина, но пока никак не реагировали. «Вы что, их специально разозлить хотите?» — тихонько спросил я. «Будет больно». Но Капустин, похоже, потерял всякую осторожность. «Да-да, адмирал Крофт, мы и это знаем. Все эти зеленые стервы — на самом деле одна и та же древняя баба по имени А, которая поглотила всех других баб. После того, как они вместе уконтропупили своих мужиков, их теперь всех зовут А, представляете, Маркиан Степанович? Она с тех пор сама себя модифицирует, лесбирует и копипастит. Вот к чему они нас готовят, эти стервы. Возьмут какую-нибудь бруклинскую коблу с корнями в Жмеринке и сделают из нее новое прогрессивное человечество, а остальных в расход». «Что это за омерзительные спермозавры?» — спросил я, не выдержав. «Это их бывшие мужья?» «Нет. Они так называют бородачей, потому что у бородачей другой способ размножения. У них только один пол. Физическое устройство близко к мужскому. И они совместно выпускают свои половые клетки в специальный бассейн, где происходит зачатие. Бывает до 32 родителей одновременно. Отсюда, кстати, и ненависть между расами. Это у них гендерная». Капустин попытался сдержать уже вырвавшийся хохоток, но было поздно. Из хуспы в лицо ему ударил луч света, и Капустин так и замер с открытым ртом. Лицо его стало багроветь, словно от нехватки воздуха. Вскоре все его тело начало ужасно содрогаться, и я испугался, что он прямо сейчас умрет, но... Тут луч погас. Видимо, с Капустиным проделали то же, что и со мной, и наверняка уже не в первый раз. «Ну вот», — сказал Крофт, — наговорился и хорошо. Он повернулся к Димкину. «Русский нервничает. Значит, мы все делаем правильно. Пока мы сканируем их технику, поговорите-ка вот с этим господином», — Крофт указал на меня. «У него тоже нет блокировки, и он мог случайно что-то слышать. Объясните серьезность ситуации и меру его личной ответственности». Димкин кивнул, повернулся к стоящим вокруг стальной коробки чертям и сделал одному из них знак, указал сначала на свою голову, а потом на мою. «Подождите», — начал я. «Вы что, собираетесь...» Черт шагнул мне за спину и, как мне показалось, погладил меня по голове. Больно не было, я только почувствовал на затылке холод. Затем черт перешел к Димкину, положил ладони на его голову, и я заметил протянувшуюся между нами желтую нить. Она была нечеткой, словно я видел ее сквозь туман. Я инстинктивно напряг зрение, чтобы увидеть нить яснее, и в тот же миг подвал вокруг исчез.